Задание 21. Проведите тест. Самооценка конструктивного поведения во взаимоотношениях с детьми. С. М. Емельянов. Проанализируйте и оцените по пятибалльной шкале свое поведение в процессе воспитания ребенка по 11 позициям, представленным в следующей матрице. Первое. Я всегда помню об индивидуальности ребенка. Второе. Я всегда знаю и учитываю то, что каждая новая ситуация требует нового решения. Третье. Я всегда стараюсь понять потребности и интересы маленького ребенка. Четвертое. Противоречие я воспринимаю как фактор нормального развития. Пятое. Я всегда стабилен в отношениях с ребенком. Шестое. Я стремлюсь к уменьшению числа «нельзя» и увеличению числа «можно». Седьмое. Для меня наказание является крайним средством воспитания. Восьмое. Я стремлюсь дать ребенку возможность прочувствовать неизбежность негативных последствий его поступков. Девятое. При необходимости я использую метод логического разъяснения возможности негативных последствий. Десятое. Я стремлюсь к расширению диапазона моральных, а не материальных стимулов. Одиннадцатое. Я стремлюсь использовать положительный пример других детей и родителей. При этом соблюдаю меру и такт. Оценка результатов. Первое. Суммируйте полученные баллы по всем 11 позициям и найдите среднеарифметическое от этой суммы. Второе. Если полученный результат составит величину от 4,5 до 5 баллов, то ваша готовность к воспитанию детей и взаимоотношениям с ними высока. Вы обладаете высокой психолого-педагогической культурой, позволяющий вам избежать серьезных конфликтов с детьми. Третье. При результате от 3 до 4,5 баллов ваша готовность к воспитанию детей средняя. Во взаимодействии с детьми у вас могут возникать конфликты. Вам необходимо пересмотреть некоторые позиции вашего подхода к воспитанию детей. Четвертое. Если результат меньше 3 баллов, то ваша готовность к воспитанию детей низкая. Чтобы избежать серьезных конфликтов с детьми, вам необходимо срочно заняться самообразованием, повышением психолого-педагогической культуры.